Глава 27. Как я и предполагал, духи, которые питались эмоциями, еще не обрели достаточно сил, чтобы открыто нападать на людей, и поэтому не могли оказать серьезного сопротивления. Хотя за одним, который как раз и насылал на людей кошмары, пришлось погоняться, так как дух оказался уж очень вертким. Главное, что Лиза некоторых духов сумела увидеть даже без моих подсказок. Ей, правда, приходилось для этого настраиваться, как она говорила, на особое состояние. Но тут больше стоял вопрос взаимодействия с ее духом-волком. Он-то прекрасно видел других духов, и это только его носительница не развела для этого нужную чувствительность. Это вопрос решаемый, но на это необходимо время. Главное, что я действительно убедился в том, что как минимума духовной энергии у Елизаветы теперь достаточно, чтобы видеть духов. А значит, уже в ограниченной мере, но ее можно привлекать к охоте на духов. Так как на работу с духами я выделил себе несколько дней, то на следующий день было запланировано пройтись по окрестностям. Здесь уже снега было маловато, но пока сохранялся тот небольшой период времени, когда под ногами еще не грязь, но и снега не то чтобы много. С другой стороны, мы все равно колесили по улицам на машинах, и грязь нас не слишком заботила. Как-то странно заниматься охотой в городской черте, заложив руки за спину и внимательно осматриваясь по сторонам, произнесла Лиза. Ну, во-первых, охотой занимаюсь только я, поправил я недовольно нахмурившуюся девушку. Ну, а во-вторых, твоя главная задача сейчас — почувствовать их и говорить мне, если ты что-то заметишь. Вот ведь! От досады цокнула она языком. «Весь интерес обламываешь». «А как ты вообще собиралась охотиться на духов, если ты не можешь им причинить вреда?» «Как-нибудь справилась бы», — буркнула Лиза, став осматриваться по сторонам, чтобы больше не касаться этой темы. С одной стороны, я девушку понимал. Ей не терпелось вернуться к тому, к чему она давно привыкла. Слишком уж ее семья была помешана на охоте, как на смысле жизни, чтобы это не сказывалось на восприятии мира моей знакомой и не определяло ее поступки вокруг этой темы. С другой, пока у нее просто не было возможности хоть как-то навредить духам. Волк, конечно, давал Лизе определенные преимущества, но в основном это касалось ее физического состояния. Возможно, когда-то это перерастет во что-то большее, но пока что, если не применять духовные артефакты, толку от этого было мало. И да, я мог бы создать ей подходящие духовные артефакты, чтобы она могла в том числе взаимодействовать с духами, но мне необходимо было для начала увеличить ее резерв духовной энергии, что достигается только тренировками. Для Лизы лучшей мотивацией совершенствоваться в этом направлении была как раз постановка невозможных для нее задач. В такие моменты она пыталась превысить свои пределы, и нередко у нее подобное получалось. Так что и тут я внимательно следил за тем, как напряженно девушка всматривается в окрестности. Мы вышли на охоту под вечер, чтобы не так сильно привлекать к себе внимание. С одной стороны, это позволяло моим людям занять позиции в округе, чтобы лучше контролировать обстановку, а с другой, так уж повелось, что именно под ночь духи проявляют наибольшую активность, да и заметить их днем просто сложнее среди множества людей. Сначала Наумова без особого толка всматривалась в дома и переулки. Я спокойно позволял ей исследовать все закоулки, которые ей казались перспективными, при этом никак не комментируя происходящее. И подобное поведение с моей стороны ее настолько бесило, что девушка невольно обратилась к своему духу. К сожалению, такие моменты она пока недостаточно хорошо контролировала, и иногда Лизе требовалась эмоциональная раскачка, чтобы начать активнее использовать возможности духа. Возможно, в обычной ситуации выводить ее на эмоции было рискованно, но, с одной стороны, моей ученице все равно надо учиться себя контролировать в подобные моменты, а с другой, дух волка прекрасно чувствовал мое присутствие рядом. Этого для нее было вполне достаточно, чтобы даже не думать взбрыкнуть. Я, правда, сомневался, что он может что-то сделать после того, как я связал его и Лизу окончательно вместе, избавив от одержимости и обратив наличие духа не в проблему, а в возможность, но все равно лучше было проследить за этим, чтобы не допустить неожиданностей. Благодаря Асайде я мог даже не обращаться к своему духовному восприятию. Лисица просто подсказала, как лучше смотреть на мир, чтобы в первую очередь видеть духовные проявления. Подобное я мог делать и сам, но это просто требовало от меня больше усилий, а вот Асайда изначально могла видеть мир сразу в нескольких планах восприятия, и это позволяло ей смотреть на происходящее более детально. Даже не представляю, как она с этим справляется, но благодаря этому способу я уже видел парочку духов, которые крутились в одной из подворотен. Как раз к этому моменту Лиза разозлилась на себя и меня в достаточной степени, чтобы ускорить течение духовной энергии в теле. Это отразилось у нее в том, что глаза девушки изменились и тускло засветились в темноте. Стоило только этому преобразованию произойти, как моя ученица словно встала на след и пошла как раз к той подворотне, где и были духи. Елена на меня вопросительно посмотрела, в первую очередь отметив, что там были не только духи, но и люди, что с ее способностями, связанными с кровью, было определить совсем легко. Но я отрицательно покачал головой. Нет, тут Лиза должна справиться сама. Да и кажется, я уже знаю, как именно духи связаны с находящимися в этом месте людьми. Стоило только свернуть в подворотню, представляющую собой довольно узкий проход между домами, который немного петлял и заканчивался тупиком в виде металлического забора, как в нос ударил запах мусора. Разумеется, подобное место просто не могли не облюбовать представители молодежи, которые не хотели попадаться на глаза прохожим, но при этом и иметь что-то вроде логова. Пусть последнее было совсем уж с натяжкой. Собственно, и мусор был характерным для молодежной банды, которая использует этот закуток для совместных посиделок. Вот только возможность не попадаться прохожим на глаза с ними в этот раз сыграла злую шутку. Всего в переулке было шестеро подростков. Правда, из этой шестерки лишь двое стояли на ногах, а вот оставшиеся четверо валялись на земле и со страхом и непониманием смотрели на своих товарищей, которые молча шли на них. Стоило только бросить взгляд на них, как все становилось в целом понятно. У всей шестерки были практически одинаковые кожаные куртки и какие-то нашивки на плечах, которые из-за темноты толком разглядеть не получалось. Да и не было это столь важно. Просто подобный вид подтверждал, что, скорее всего, эти ребята действительно из одной банды, ну или пытаются им подражать. Это не столь существенно. Большего внимания удостоились двое представителей этой группы, что сейчас надвигались на четверку испуганных детей. Все из-за того, что позади них я видел духов, которые выглядели как бесплотные тени. Только вот тени располагались ровно за их спинами, держа двух крепких на вид парней за плечи и будто шептали им что-то на уши. Оба парня в момент нашего появления были повернуты к нам спинами, так что нельзя было посмотреть на их лица. Но я более чем уверен, что сознания там очень мало. «Что это такое, Алексей?» Настороженно смотрела на происходящее Лиза, тем не менее не показывая, что собирается тут же врываться в драку. «Интересно, это так наши тренировки повлияли, или все же она сейчас видит этих духов, и подобное у нее вызывает невольный ступор от непонимания, что делать?» «Это пример того, что могло бы тебя ждать, если бы ты не имела достаточную волю к сопротивлению», не став смягчать действительность, ответил я. «Так может выглядеть одержимость, когда духи еще не полностью контролируют тела своих носителей, но при этом уже подавили их волю». «То есть подобное могло произойти и со мной?» С отвращением и ужасом смотрела на это Елизавета. «Именно об этом я тебя и предупреждал изначально», — кивнул я. «Как видишь, зрелище не из приятных, но и духи тут слабые. Твои же могли натворить куда больше дел». «И что мне делать с ними?» — спросила девушка, поведя плечами. Как раз за время нашего разговора на нас обратили внимание испуганные подростки, которые до этого пытались отползти от своих товарищей, но и заодно одержимые обнаружили еще цели для того, чтобы напитать своих духов энергией. Эти двое, похоже, как раз упивались болью и страданиями рядом с собой, и именно поэтому заставили своих носителей напасть на своих друзей, чтобы получить еще больше энергии. Для них же в данный момент Лиза выглядела более опасным противником, ведь я свою духовную силу не проявлял. Елена стояла чуть позади нас и старалась вообще не попадаться на глаза. А вот Лиза Не умея пока в полной мере контролировать происходящие с ней процессы, она практически полыхала энергией и для духов была как сигналом к опасности, так и к тому, что она может стать для них прекрасной пищей. Пусть этот момент не всегда принимается во внимание, но большинство духов вполне способны убивать себе подобных ради того, чтобы стать сильнее, и у низших духов, вроде тех, с кем мы сейчас столкнулись, подобное находится на грани инстинктов. Только набравшись сил, у них появится больше разумности, и тогда они смогут более здраво определять свои цели. Сейчас же Наумова была подобна яркому свету фонаря, к которому летят мотыльки. За таким светом легко спрятаться и позволить девушке действовать. Разумеется, с помощью Бранда я уже контролировал обстановку и готов был в любой момент применить тени, чтобы ударить по одержимым, но я хотел посмотреть, как будет действовать Лиза. «Просто избей их», — предложил я. «Лучше, конечно...» Договорить о том, что лучше попытаться ударить по духам, я не успел, так как моя своенравная ученица уже рванула вперед, получив разрешение к бою, и большего ей не требовалось. Да уж, надо было подобное предусмотреть. Лиза и без моей помощи была весьма сильной девушкой, ведь ее с раннего детства готовили к сражению с опасными тварями, которые, казалось, только и живут с целью уничтожить людей. Так ее подготовка была на довольно высоком уровне, только вот я специально не стал предупреждать Наумова о том, что одержимые тоже не так просты. Духи, чувствуя перед собой угрозу и в то же время возможный банкет, перестали жалеть собранную духовную энергию и через связь со своими носителями в одно мгновение усилили их. Бедные парни аж захрипели от того, что их мышцы вдруг вздулись от силы, да и сеточки черных вен, появившихся на лице, говорили о том, что ничего хорошего с ними в данный момент не происходит. Но это было неизбежно. Так просто от одержимости не избавиться, и сейчас Лизе предстояло узнать самый простейший метод борьбы с ними. Простейший, но не значит, что уж такой легкий.